Глава 3. Ослушание и покорность. I can see the way that you are looking at me. Я вижу, как ты на меня смотришь. Like you are hungry. Как будто ты голодный. And I'm the only things that you see. А я единственное, что ты видишь. Леди Гага. Animal. Ангел. Атланта — город контрастов. Мне нравится разнообразие культур, которое здесь собрано. От вкуснейших ресторанов южной кухни до увлекательных выставок современного искусства. Он красивый, динамичный, яркий, а еще такой же зеленый, как Декейтер. В Атланте очень много милых, элегантных домов, помимо модных бетонных муравейников с зеркальными окнами, которые принято называть небоскребами. Атланта непрерывно развивается и дарит множество возможностей для карьерного роста и самореализации. Можно смело черпать большой ложкой, всем хватит. Я люблю этот город за его динамику и дух, хотя порой он испытывает на прочность. «Ну что за дрянь? Надо было ехать на метро!» Злюсь я и раз десятый стучу по рулю своего старенького Форда. Увы, бесконечные пробки на дорогах в час пик могут подпортить даже самый лучший день, особенно в 30-градусную жару, когда плавится даже асфальт. В прохладный холл бизнес-центра Madison Corp я влетаю без 5:12. К счастью, с лифтом проблем не возникает. Здорово, что в его кабине висят зеркала. Думаю, специально для таких опаздывающих, как я. В отражении на меня смотрит раскрасневшаяся девушка с испуганными зелеными глазами. Я стягиваю с плеча рюкзак, разглаживаю воротник рубашки, одергиваю шорты, заправляю выбившиеся пряди в высокий пучок и на всякий случай проверяю, не застряло ли у меня что-нибудь между зубов. В офис, расположенный на 11 этаже, мне удается зайти ровно в 12:00. Пунктуальность — мой конек. «Мисс Флетчер, присядьте. Вам придется подождать несколько минут. Мистер Кэмерон вот-вот освободится», — вежливо просит секретарь Ноула, прилепив на лицо неестественную улыбку. «Без проблем». Я плюхаюсь в белое кожаное кресло, которое противно липнет к задней поверхности моих бедер. Следовало надеть что-то более закрытое. «Алана, где ты взяла эту юбку?» «У Джесс, мама. Она слишком короткая. Ты разве не понимаешь этого?» «Она до колен. Мама в школе смеются надо мной. Они думают, что под моими длинными юбками кривые ноги. Это только один раз, клянусь. Я сегодня же верну юбку, Джесс». «Ты стала грязной, Алана. Разве ты забыла, что во всех них живет дьявол? Их греховные мысли измазали тебя, отравили твою душу. Господь покарает тебя, Алана». «Нет, мама, не надо, прошу тебя». «Если я не очищу тебя, Господь и меня покарает. Ты же не хочешь гореть в пламени чистилища? Раздевайся, детка, полностью». В памяти воскресают обжигающие удары плетью. Я вздрагиваю, случайно уронив рюкзак на пол. Секретарь украдкой бросает на меня мимолетный взгляд, при этом не переставая методично кликать мышкой. На миг мной овладевает странное чувство, будто эта девушка знает обо мне все, а я сижу перед ней абсолютно голая, с кровоточащими ранами на спине. Пальцы левой руки сжимаются в кулак так сильно, что мне стоит огромных усилий расслабить руку и положить ее на колено. «Все хорошо, Алана, все хорошо. Все в прошлом, в прошлом, в прошлом». Мне становится очень жарко. Маленькие капельки пота противно стекают по вискам, хотя воздух в помещении хорошо охлаждается. Я борюсь с собой, пытаясь заглушить рвущуюся из глубин подсознания молитву другими мыслями. О вчерашнем вечере, узнает ли Джесс имя фотографа, что входит в обязанности Ноллы и как много времени у нее уходит, чтобы так сильно залезать волосы. А когда в рюкзаке вибрирует мобильный, непроизвольно улыбаюсь реальной возможности отвлечься. Ведь перед собеседованием мне нужно срочно вернуть себя в настоящее, где я нормальная, такая же, как и все. Я тут же лезу за телефоном и читаю входящее сообщение. Джесс. «В Вспоминай, кому давала наш адрес. Админ уверяет, что вчера всех фотографировала девушка, Денис. Поэтому моя теория отпадает. Да, вчера было весело, но я не настолько была пьяна, чтобы незнакомцу дать адрес нашей квартиры. Это странно. Очень странно. Поток несвязных мыслей прерывает открывшаяся дверь в кабинет мистера Кэмерона. И из нее вальяжной походкой выплывает мужчина средних лет с животом-аквариумом, на котором вот-вот порвутся пуговицы его белой рубашки. Он бросает на меня сальный взгляд и подмигивает. «Au revoir, Nola!» — картаво бросает он секретарю и выходит из офиса. Меня передергивает от внезапно возникшего отвращения. Откуда в мужчинах, особенно таких гадких, столько уверенности? Где мне взять хотя бы малую ее часть, чтобы спокойно слушать комплименты и не думать, что мне льстят? Чтобы не думать, что меня пачкают. «Мисс Флетчер, мистер Кэмерон вас ожидает. Проходите». Переступив порог кабинета, я оказываюсь в настоящем оазисе современности. Светлые стены, минималистичная мебель, высокие технологии и тихая классическая музыка фоном. Панорамные окна во всю ширину демонстрируют красивый вид на город. Мне, как творческой личности, очень нравится впитывать в себя все новое, а заодно пытаться угадать, какой характер у человека, предпочитающего именно такой дизайн, ведь он может стать прототипом героев, которых я рисую для книг. Мистер Эндрю Кэмерон обладает приятной, располагающей внешностью, благородной сединой на висках и теплыми карими глазами. Дорогой костюм на нем говорит о наличии вкуса или личного стилиста, а еще от него пахнет очень дорогой туалетной водой с нотками древесины и табака. «Здравствуйте, я Алана Флетчер», — мне удается произнести слова ровно, с трудом спрятав нервозность. «Здравствуйте, мисс Флетчер», — он указывает на кресло напротив. «Благодарю». Я усаживаюсь и кладу перед ним на стол папку со своими работами. «Не стоит», — мистер Кэмерон останавливает меня, вытянув перед собой ладонь. «Я ознакомился с вашими работами на сайте. Сразу скажу, что заказ получит только один из пяти кандидатов». «Разумеется», — бубню я, не показывая разочарования. «Так и знала, что будет мини-кастинг. А мне очень хочется получить этот заказ. Если выберут меня, мой гонорар составит 50 тысяч долларов за серию баннеров для рекламной кампании строительного холдинга. И это стократно улучшит мое портфолио». Мистер Кэмерон улыбается одним уголком губ. Но взгляд его становится сосредоточенным, оценивающим, как у хищника перед прыжком. «Вы готовы переспать со мной?» «Я замираю, как олень, попавший в свет фар. Вопрос очень долго доходит до меня, буквально огибая Америку, но достигнув цели...» «До свидания, мистер Кэмерон. Прошу больше не звонить мне!» Тараторю я и подскакиваю с места, чуть не опрокинув тяжелое кожаное кресло. Кровь приливает к щекам, а в мыслях зарождается одно желание — треснуть его папкой по холеной физиономии и плевать на портфолио. Вот же кретин! «Успокойтесь, Алана. Вы прошли первый этап отбора». «Что?» — кажется, я ослышалась. «В первую очередь я ценю в людях личные качества. Ваш ответ меня более чем устраивает. Присаживайтесь», — просит он, одаривая меня снисходительным взглядом. «Ну, знаете, я к вам не секретаршей пришла устраиваться». Его вопрос меня обескуражил, такие проверки мне не по вкусу. Но меня все же радует само осознание, что если я и не получу этот заказ, то точно не из-за более пронырливой девицы, которая с легкостью раздвинет перед ним ноги. «Знаю, Алана, поэтому в отборе осталось всего 5 кандидатов». Мистер Кэмерон делает небольшую паузу, а потом интересуется. «Алана Флетчер, это ваше настоящее имя или псевдоним?» «Конечно. Я догадываюсь, что он имеет в виду Алан Флетчер, одна из самых влиятельных фигур в истории графического дизайна. Но когда я полюбила рисование, то понятия не имела о том, кто он такой. У нас не было интернета». «Это мое настоящее имя. Вот такие бывают совпадения», — отвечаю я уже более дружелюбно и немного смущенно улыбаюсь. «Хорошо. Вообще о вас я узнал от дочери», — признается он и подталкивает ко мне планшет, на котором красуется обложка книги. Это определенно меня подкупает. И я просто не могу сдержать улыбку, ведь это моя работа. С книжным издательством я сотрудничаю почти 2 года. Моя подруга Кристи, автор любовных романов, и именно она порекомендовала меня в крупное книжное издательство «Фьюжн», обеспечив мне этим хороший заработок и толпу поклонников моего творчества. Иногда я участвую в фан-встречах и сопровождаю Кристи на презентациях ее книг. Количество подписчиков в моем блоге недавно перевалило за 70 тысяч человек, и все больше поступает вопросов, планирую ли я проводить мастер-классы. Мне нужны баннеры в таком же стиле, как на книжных иллюстрациях. Нолла выдаст брендбук. Брендбук — это официальный документ компании, в котором описывается концепция бренда, руководство по фирменному стилю компании. Ознакомьтесь и подготовьте эскизы на свой вкус к следующей пятнице. И тогда я приму окончательное решение, кого выбрать. Постарайтесь придумать что-то такое, что произведет на меня неизгладимое впечатление. Всю дорогу до дома я прокручиваю и тасую идеи, как колоду карт. Для вдохновения порой достаточно прогулки по городу, поэтому я не поднимаюсь домой, чтобы сразу приступить к эскизам, а решаю чем-нибудь перекусить. Ну а потом пройтись по скверу, где я обычно бегаю по утрам. Нужно развеяться, ведь мысли о загадочном фотографе никуда не уходят. Зудят и зудят в голове. Пока я иду в сторону закусочной на углу, меня захватывает странное чувство, от которого мурашки ползут от шеи до затылка. Это сложно объяснить. Кажется, будто кто-то буравит меня колючим взглядом. Останавливаюсь и оборачиваюсь, оценивая обстановку. Прохожие спешат по своим делам. Мойщик окон закрепляет страховочный трос. Продавец газет копается в мобильном. Мимо на велосипеде проезжает доставщик пиццы. Женщина пытается успокоить хныкающую дочь леденцом. Никто, абсолютно никто не смотрит на меня. Боги, у меня разыгралась фантазия, это уже напоминает паранойю. И все же, кто прислал фото? Закидывая в себя сочные сырные равиоли, которыми так славится забегаловка у папочки Барри, я решаю съездить в клуб и попросить видео с камер наблюдения. Как говорит Джесс, у этого парня точно был большой профессиональный фотоаппарат. Одна из фоток сделана у двери в дамскую комнату, а значит, он точно должен был попасть на запись, если только там ведется видеосъемка. В памяти всплывают болезненные воспоминания 2-годичной давности. Ночной клуб в самом сердце Лос-Анджелеса. Громкая, давящая музыка. Невозможно длинный пустой коридор. Я медленно открываю дверь, все еще думая о дьявольских глазах незнакомца в маске и о том, что он мог делать в женском туалете, внутри которого стоит отталкивающий запах влажного металла и чего-то паленого. «Холли, ты тут?» Ответом мне служит тишина, а потом мой взгляд падает на зеркала, по которым тягучими каплями стекает плотная алая жидкость. «Мисс, с вами все хорошо?» От голоса сбоку я вздрагиваю и роняю вилку. Она громко ударяется о тарелку, привлекая внимание посетителей. Слова застревают в горле, пока я беспомощно смотрю на официантку, осознавая, где я нахожусь. Я снова веду себя как ненормальная. «Да, Голди, все в порядке, спасибо!» Я кладу на стол 5-долларовую купюру. «Сдачи не нужно. Заходите еще. Доносится дежурное прощание мне вслед. «Прости, Голди, теперь я не скоро здесь появлюсь».